обнажит на суде Господь, что ты скажешь свое оправданье, горделиво греховная плоть, поспеши еще день спасения, перестань жить в грехе и зле. Может быть, этот миг прозренья твой последний. Прозренья твой последний.